Глава 6. Через 6 часов я отодвинул стул от обеденного стола, как следует потянулся и позволил себе полновесно зевнуть, ни перед кем не извиняясь. Все-таки это право я себе заработал. Обычно я завтракаю на кухне с Фрицем, а Вульф завтракает у себя, но этот день никак не тянул на обычный. На крыше проводила спасательно-восстановительные работы бригада из 14 человек, не считая Теодора, а в полдень ожидалась армия стекольщиков. Из Лонг-Айленда приехал Энди Красицкий и взял на себя руководство операцией. Часть улицы огородили веревками, чтобы стекло, если таковое будет падать, не раскромсало обывателей. Полицейские еще что-то вынюхивали перед домом и вообще на улице, а возможно и в других кварталах. В доме же остался только капитан Мердок. Он сидел за столом, из-за которого я только что поднялся, и уплетал оладьи с медом. В принципе, полиция уже все выяснила, кроме самой малости. Хозяева дома напротив, через улицу, на все лето уехали. На крыше этого дома нашли 192 гильзы от автомата и пистолета-пулемета. Там до сих пор толклась ученая публика, собирала улики, чтобы доказать, что обстрел велся именно оттуда. А как же, вдруг адвокат обвиняемого заявит, что гильзы набросали туда голуби. Впрочем, адвокат почти не звонил, потому что не было обвиняемых. Как злоумышленники проникли на крышу необитаемого дома, на этот счет ясности не было. Полиция знала лишь, что какие-то неизвестные каким-то образом пробрались на эту крышу, и с нее в 2 часа 24 минуты утром смертоносным огнем разнесли нашу оранжерею, а потом слиняли через проулок на 36-ю улицу. Все это я и сам мог рассказать полиции, не выходя из дома. Надо сказать, что мы не сильно пытались облегчить их участь. О Сперлинге и Роуни Вульф не обмолвился ни словом, а уж все, что начинается с буквы «З», предал полнейшему забвению. Он отказался высказывать какие-либо догадки и подозрения по поводу личности этих штурмовиков, и полицейские быстро поняли, тем и придется довольствоваться. Они прекрасно понимали, что в районе Большого Нью-Йорка найдется немало желающих продырявить не только Вульфову оранжерею, но и самого Вульфа. Все же полицейские пытались что-то из него выудить, мол, пистолетами и пулеметами располагают не все готовы применять их вот так нагло и в открытую, но Вульф пресек их попытки, сказав, что это не имеет ровно никакого значения. Этих потрошителей почти наверняка наняли для одноразовой работы. Позавтракав, я сразу поднялся из-за стола, потому что надо было сделать уйму телефонных звонков. Шиферщиков, в магазин скобяных товаров, маляра, на склад и так далее. Пока я названивал, капитан Мердок уехал. Вульф поднялся лифтом на крышу, снова спустился, проплелся в кабинет, забрался в кресло, откинулся и тяжело с натугой выдохнул воздух. Я взглянул на него. Шли бы лучше к себе и прикорнули. И знаете что? Упрямцев я не люблю, сам такой. За мужество, доблесть и отвагу всегда двумя руками. Но я в придачу хороший бухгалтер. Так вот, если так пойдет и дальше, в чем я почти уверен, от нашего дебета с кредитом останутся рожки да ножки. Я заронил в душу Гвен первые зерна, и если придется давать отбой, буду с досады скрипеть зубами. Это можно понять. Но вы никуда и ничего не роняли. Вам надо лишь вернуть мистеру Сперлингу его задаток. Короче, если вы от этой работы откажетесь, обещаю никогда вам об этом не напоминать. Никогда. Могу поклясться на Библии. Принести? Не надо. Глаза его были полузакрыты. Насчет ремонта все распоряжения отданы. Ремонт идет полным ходом. Тогда звони туда и пригласи к телефону старшую дочь. Я вздрогнул. Почему старшую? С чего вы взяли? Ха, ты думал, тебе удастся скрыть твои интересы? Твои личные интересы? Увы, не удалось. Я слишком хорошо тебя знаю. Выясни у нее. Вся ли семья в сборе? Впрочем, без сына вполне можно обойтись. Если все на месте, Скажи ей, что через 2 часа мы будем рады приехать и повидаться с ними. Мы? Да, ты и я. Я подошел к телефону. Нельзя сказать, что Вульф создавал прецедент и нарушал незыблемейшие из своих правил. Да его никаким калачом не выманишь из кабинета по делу. Но то, что произошло ночью, едва ли можно записать в разряд дел. Тут скорее борьба за выживание. Ответил кто-то из слуг. Я назвался и попросил к телефону мисс Мэдлин Сперлинг. Фамилия ее мужа была Пендлтон, но эту разыгранную карту она скинула в сброс. Я собрался ограничиться сутью, но ей хотелось поговорить. Всего 1/2 часа назад Ронни позвонил Гвен, рассказал ей о нападении на машину, и, разумеется, Мэдлин жаждала услышать от меня подробности. Пришлось удовлетворить ее любопытство. Ее очень беспокоила моя голова, и пришлось ее заверить. Голова успешно выдержала бандитский удар и даже не растрескалась. Когда я, наконец, сумел объяснить ей, зачем, собственно, звоню, и по моему тону она сразу поняла, что звонок важный и заслуживает внимания, она тут же, безо всякой обиды, переключила регистры, и мы в секунду обо всем договорились. Я повесил трубку и повернулся к Вульфу. «Порядок. Семейство в сборе. Она позаботится о том, чтобы до нашего приезда никто не смылся. Нас пригласили на ленч. Сестра тоже будет?» «Весь комплект». Он взглянул на часы. 11:20. «К 1:30 должны быть там». «Да запросто. Кажется, я знаю, где можно взять на прокат бронированную машину. Наш маршрут проходит в 5 милях от дворца на холме. Там живет один наш знакомый». Он скорчил гримасу. «Поедем в седане». «Пожалуйста, если вы готовы корчиться на полу или позволите мне спрятать вас в багажник. Его интересуете вы, а не я. Кстати, как насчет Фреда и Ори? Я уже позвонил Солу и предупредил его, что помимо адвокатской братьи тут замешана и другая публика. Посему Фред и Ори могут немного передохнуть. А когда вы поговорите с семейством и выскажите им все ваши потаенные мысли, Фреда и Ори можно снова подключить к программе, хотя лучше бы обойтись без этого». На такую уступку он пошел. Связаться с Фредом и Ори я не мог, но скоро они так или иначе позвонят, и мы велели Фрицу передать им. До дальнейших распоряжений могут дружно расслабиться. Потом Вульф еще раз поднялся на крышу, а я отправился в гараж за машиной, так что стартовали мы около 12:00. Вульф, как всегда, сидел на заднем сиденье, потому что в случае аварии там больше шансов остаться в живых. Правой рукой он крепко вцепился в ремень, но это вовсе не значило, что он дрожал больше обычного. Просто считал, что машину не случайно называют «гроб на колесах». Сломать шею в ней можно всегда. Но в зеркальце я заметил, что всю дорогу он не закрывал глаза, хотя не спал вот уже 36 часов подряд. День был облачный, ветреный, не делавший июню чести. Хотя, слава богу, без дождя. Когда мы съехали на дорогу к Стоуни Эйкерс и добрались до места, где на нас с Ронни устроили засаду, я остановил машину и показал Вульфу местность. Доложил, что по сообщению Сола у Ронни изъято $312, и он ждет команды, как этими деньгами распорядиться. Местность Вульфа не интересовала. «Мы почти приехали?» «Да, сэр. Еще 1.5 мили. Вперед!» Когда мы подходили ко входу в усадьбу, нам была оказана высокая честь. Нас встретил не грустного вида тип в махеровом форменном костюме, а Джеймс Сперлинг собственной персоной. Правда, улыбка на его лице отсутствовала. Он начал говорить через открытое окно машины. «Как это прикажете понимать?» Похвастать близким знакомством с Вульфом Сперлинг пока не мог и, естественно, знал, что Вульф никогда не сидит в машине дольше, чем требуется. Посему Вульф, прежде чем ответить, распахнул дверцу и выпростался на гравий. А Сперлинг тем временем продолжал. «Я пытался вам позвонить, но пока нашел номер телефона, вы уже уехали. Что это за фокусы? Вы же прекрасно знаете, черт подери, что мне такая реклама не нужна. Вольф строго взглянул ему в глаза. Вы наводили обо мне справки, мистер Сперлинг, и должны понимать, что мозги у меня не куриные. Могу заверить, что шаг этот вполне оправдан, и я это докажу, если вы не будете прерывать меня на полуслове. Когда я все объясню вам и вашей семье, мы посмотрим, найдется ли у вас достойная альтернатива моему приезду. Ставлю на кон мою репутацию, что не найдется. Сперлинг явно хотел сорвать банк, не заключая пари. Но Вульф уже жестко стоял на своем и, понимая, что надо либо приглашать нас в дом, либо попросить выехать вон, председатель правления остановился на первом варианте. Вместе с Вульфом они направились к дверям. Поскольку никто из прислуги не показался, я отогнал машину на закрытую гравием площадку позади дома, укрытую кустарником, запер ее и пошел к ближайшему входу в дом, а именно к западной террасе. В дверях я столкнулся с Мэдлин, вежливо поздоровался. Чуть склонив голову на бок, она окинула меня изучающим взглядом. Большие темные глаза смотрели с легким прищуром. «Незаметно, чтобы вас здорово отделали, правда?» «Еще как отделали! Внутренние травмы! Но тут поработали не грабители, тут я махнул рукой. Сами понимаете». «Я в вас разочарована. Глаза ее открылись чуть больше». «Почему вы их не перестреляли?» «Голова была занята другим. Сами понимаете, чем». «Ладно, сравним наши записи по этому вопросу как-нибудь в другой раз. Большое спасибо, что потянули время и поставили вашего отца перед фактом, иначе он нипочем бы сюда нас не пустил. Еще спасибо, что поверили мне на слово. Наш приезд сюда – лучшее, что мы сейчас можем сделать для Гвен. Как меня здесь теперь величают?» Или это зависит от каждого конкретного случая? Теперь во всех случаях Арчи. Я объяснила это Уэбстеру, Полу и Конни, потому что они будут сидеть с нами за столом. К чему же усложнять? К тому же, раз здесь Ниро Вульф, они ведь не дураки. Кстати, Ленч из-за вас задержали. Обычно мы садимся за стол в час. Так что идемте. Как у вас с аппетитом? Я сказал, что готов проявить его... Не на словах, а на деле, и мы вошли в дом. Ленч подавался в большой столовой. В галстуках были только мы с Вульфом, но в другую крайность, скажем, шорты, не ударился никто. День для этого был слишком прохладным. Сперлинг был в полосатой куртке поверх шелковой голубой рубашки с открытым воротом. Джимми и Пол Эмерсон щеголяли в старых потертых свитерах, коричневым и темно-синим. Свою лепту в общую пестроту вносил и Уэбстер Кейн. На нем была шерстяная рубашка в кричащую красно-желтую клетку. Миссис Сперлинг надела розовое платье из искусственного шелка, а поверх него, не застегивая, накинула пушистую розовую кофту. На коне Эмерсон было что-то крапчато-голубое, смахивавшее на халат, или я просто слегка отстал от жизни. Гвен – кофейная блузка и брючки. Мэдлин – черно-коричневое платье из мягкой гладкой шерсти. Так что на официальный прием это никак не тянуло. Но непринужденно я бы обстановку не назвал. С едой затруднений ни у кого не было. Всех смущало другое. О чем поговорить? Вульф терпеть не мог напряженную атмосферу за столом, и поэтому... как-то попытался вовлечь сотрапезников в беседу, но не очень преуспел. Все его достижения, дружеский спор с Уэбстером Кейном по поводу механизма товарно-денежных отношений и книги какого-то англичанина, о которой никто из присутствующих не слышал, за исключением только Сперлинга, но даже если тот и знал ее наизусть, то вида не подал. Покончив с едой, все поднялись из-за стола и слоняться без дела никто не стал. Эмерсоны, Пол с обычной кислой миной на лице и Конни, далекая от совершенства в своем халате, да простится мне эта ответственность, решительно направились в сторону гостиной. Уэбстер Кейн, сославшись на работу, удалился в другую сторону. Место сбора остальных явно было определено заранее. Со Сперлингом во главе мы прошагали по коридорам и оказались в библиотеке, опоясанной книжными полками и украшенной телеграфным аппаратом, печатавшим последние биржевые новости. Тут я хитростью выудил ключ от всех комнат и отсюда позже звонил Солу Пензеру. Глаза Вульфа, разумеется, мгновенно оценили место действия и остановились на креслах, которые Стерлинг и Джимми составляли полукругом. Зная, что у Вульфа была тяжелая ночь, а я над ним сжалился, схватил самое лучшее и самое большое кресло и поставил его на самое удобное с точки зрения Вульфа место. Усевшись в него, он одарил меня благодарственным кивком, откинулся на спинку, закрыл глаза и вздохнул. Все расселись, за исключением Стерлинга. Он оставался стоять и повелел: «Ну что же, попытайтесь оправдать ваш приезд. Попытайтесь, если сможете». Глава 7. Несколько секунд Вульф сидел без движения. Потом поднял руки, прижал глазам кончики пальцев и какое-то время сидел неподвижно уже в этой позе. Наконец уронил руки на подлокотники кресла, открыл глаза и направил их взгляд на Гвен. «С виду вы девушка умная, миссис Стерлинг». «Мы все умные», — рявкнул Стерлинг. «Ближе к делу». Вульф взглянул на него. «Одной минутой тут не отделаешься, разговор предстоит долгий. Придется потерпеть. Если будете подгонять меня, времени уйдет еще больше. Вы, сэр, возглавляете большое предприятие. Стало быть, командуете армией и прекрасно знаете, когда надо наводить страх на сотрудников и когда надо слушать. Сядьте, сделайте такое одолжение. У меня шея немеет, когда мой собеседник стоит». «Я хочу что-то сказать», — вмешалась Гвен. Вульф согласно кивнул. «Говорите». Она судорожно глотнула. «Просто хочу, чтобы вы знали. Я знаю, зачем вы здесь. Вы подослали этого человека». Она стрельнула в меня глазами, и я получил полное представление о том, каковы на сегодня мои личные с ней взаимоотношения. «Шпионить за Луисом Рони, моим другом, и в этом все дело». Она снова глотнула. «Я выслушаю, потому что вся моя семья, моя мама и сестра попросили меня об этом. Но знайте, что вы отвратительный и гнусный маленький слизняк. И если бы мне пришлось таким путем зарабатывать на жизнь, я предпочла бы умереть с голоду». Прозвучало неплохо, однако это явно не была импровизация. Она шпарила по заранее подготовленному сценарию, а тут проколы неизбежны. Она бы в жизни не назвала Вульфа маленьким, если бы не подготовила эту обличительную речь, а так впечатление было слегка подпорчено. Вульф хмыкнул. «Если бы вам пришлось зарабатывать на жизнь таким путем, мисс Стерлинг, вы, пожалуй, вправду умерли бы с голоду. В любом случае, спасибо, что согласились меня выслушать». Он окинул взглядом собравшихся. «Может, кому-то еще позарез нужно высказаться?» «Говорите», — распорядился Стерлинг, усевшись в кресло. «С удовольствием, сэр. Если поначалу вам покажется, что я отвлекаюсь от темы, будьте милосердны. Я хочу рассказать вам об одном человеке. Я знаю его имя, но предпочитаю здесь его не называть. Пусть он будет Икс. Уверяю вас, человек этот не плод моего воображения. Хотел бы я, чтобы это было так. Я не знаю точно величину его состояния, но мне известно, что ему, в частности, принадлежит высокий с замечательным обзором холм менее чем в 100 милях отсюда. Несколько лет назад человек этот построил там большое и шикарное поместье. Источники его доходов весьма обширны и многообразны. Все они противозаконны и безнравственны до омерзения. Наркотики, контрабанда, промышленный и коммерческий рэкет, игорные дома, гнусные делишки в портовой зоне, уголовщина, шантаж, политические интриги. Этот список далеко не полный, но представление об этом человеке он даст. По сей день он празднует победу и остается неуязвимым, потому что достаточно проницателен и видит. Преступник, действующий с размахом на большой территории и в течение долгого времени, может оставаться безнаказанным, если будет соблюдать некоторую дистанцию между собой и своими преступлениями. Есть и другая причина. Человек этот наделен недюжинным талантом, не гнушается никакими средствами для достижения цели и обладает неизгибаемой волей. Стерлинг нетерпеливо задвигался в кресле. Вульф взглянул на него, как учитель смотрит на непоседливого шестиклассника, обвел глазами слушателей и продолжил. «Если у вас складывается впечатление, что я описываю человека незаурядного, вы не ошибаетесь. Как, например, ему удается держаться в стороне от своих деяний? Есть два способа изловить преступника. Первый – связать его с самим преступлением. Второе – доказать, что он сознательно присвоил себе часть добычи. Ни то, ни другое в случае с нашим иксом не годится. Возьмите для наглядности типичное преступление. Любое, от банальной карманной кражи или выхваченной в толпе сумочки до мощного налета на государственное казначейство. Проведение операции преступник или шайка преступников почти всегда полностью берут на себя. За все отвечают сами. Но когда возникает нужда избавиться от награбленного, а возникает она всегда, когда тебе грозит арест или суд, приходится прибегать к посторонней помощи. Может понадобиться скупщик краденого, адвокат, свидетель для алиби, свой человек в полиции или в политических кругах. Вариантов не счесть. Нужда в ком-то или в чем-то возникает почти наверняка. Наш преступник идет к тому, кого он знает или о ком он слышал. Называем его А. Не без некоторых трудностей А консультируется с Б. Заметьте, что мы уже слегка удалились от преступления, а Б уводит нас еще дальше, ибо обращается за помощью к С. Развязав упрямый узелок в пряже, С выходит на Д. Наконец-то наша цепочка подходит к концу. Д знает Икса и как к нему подобраться. В Нью-Йорке и вокруг него каждый месяц совершается тысячи преступлений, от мелких уличных краж до надувательства и бандитизма крупнейшего калибра. В большинстве случаев потребности преступников удовлетворяются или не удовлетворяются либо самими преступниками, либо А, Б и С. Но нередко приходится обращаться и к Д. И в этом случае в игру вступает X. Я не знаю, сколько есть таких Д. Уверен, что немного. Потому что X подбирает их после тщательной и суровой проверки, в том числе и на практике. Потому что знает, взяв D к себе, он рассчитывает на собачью преданность его стороны, преданность безграничную. Рискну предположить, что люди эти наперечет. Но даже если одному из этих D по какой-то причине вздумается переметнуться в стан врага, изменить своему боссу, то окажется, что тот предусмотрел и такую возможность и принял необходимые меры. Вульф предупреждающе поднял руку. Теперь вам ясно, где находится Икс. О его существовании вообще мало кто из преступников знает, равно как А, Б и С. А те, кто о нем слышал, не знают его имени. Если кто-то и догадывается, догадка остается догадкой. Ежегодный объем преступной деятельности в районе Нью-Йорка составляет от 300 до 500 миллионов долларов. X процветает на этом поприще уже 20 лет, и доля, которая извилистым путем добирается до него, должна быть очень и очень немалой, даже после вычета сумм на оплату назначенных и выборных лиц и их сотрудников. Миллион в год. Полмиллиона? Не знаю. Зато знаю, что платит он за все, что получает. Несколько лет назад один из шефов нью-йоркской полиции оказал Иксу немало услуг, но я сильно сомневаюсь, получил он за них хотя бы цент. Одна из самых любимых сфер деятельности Икса – шантаж, а этот крупный полицейский чин был уязвим. «Инспектор Дрейк», – выпалил Джимми. Вульф покачал головой. «Имен я называть не буду. К тому же я сказал, крупный полицейский чин». Глазами он обвел аудиторию справа налево, потом слева направо. «Весьма вам признателен за долготерпение. Эти подробности очень существенны. Итак, имя Икса мне известно, но я никогда не встречался с ним лично. Впервые я услышал о нем 11 лет назад. Ко мне тогда обратился полицейский, он вел дело об убийстве и попросил высказать свое мнение. Из чистого любопытства Я провел маленькое расследование. Сейчас я такой роскоши себе не позволю. И выяснил, что ступил на почву, которая для частного сыщика может оказаться весьма зыбкой. Поскольку клиента у меня не было и никакого обязательства я на себя не брал, я сообщил полицейскому все, что выяснил, и дело это бросил. Я уже тогда понял, что существует некий X, узнал кое-что о его деятельности и методах, но не об имени. Следующие 8 лет я иногда натыкался на следы деятельности Икса, но у меня были свои дела, и наши дороги не пересекались. В начале 1946 года, когда я выполнял работу для клиента, раздался телефонный звонок. Голос, которого я раньше не слышал, жесткий, холодный, четкий, говоривший напыщенно правильно в смысле грамматики, посоветовал мне умерить пыл и не браться за работу моего клиента столь рьяно. Я ответил, что мой пыл зависит от требований дела, за которое я взялся. Голос настаивал, мы немного поприпирались, и переговоры зашли в тупик. На следующий день я закончил работу, клиент мой остался доволен, с тем мы и расстались. Вульф сжал пальцы в кулаки и снова разжал. Но мне самому, чтобы остаться довольным, требовалось еще кое-что. Характер выполненной работы, одно замечание, сделанное обладателем этого голоса во время нашего разговора, поставили передо мной вопрос. А не с самим ли Иксом я говорил? Я не хотел в данном случае привлекать тех, которых обычно нанимаю себе в помощь, и уж никак не мистера Гудвина, и потому пригласил кое-кого из рядового агентства в другом городе. Через месяц я узнал все, что хотел, включая имя Икса, рассчитался с исполнителями и уничтожил их отчеты. Я надеялся, что мои дела больше не пересекутся с делами Икса, но они пересеклись. Прошло чуть больше года, я расследовал дело об убийстве, клиентом моим был, это дело вы, возможно, помните, человек по фамилии Орчард. Его отравили прямо во время выступления по радио. Все, кроме Сперлинга, кивнули, а миссис Сперлинг даже объявила, что лично слушала эту программу в тот самый день. Вульф продолжил. Расследование было еще далеко от завершения, когда мне тот же голос по телефону велел прекратить поиски. На сей раз он не был столь разговорчивым, может быть, потому что я сообщил ему, что знаю его имя. С моей стороны, это было чистое ребячество. Его приказ я оставил без внимания. Вскоре выяснилось, что мистер Орчард и убитая вместе с ним женщина были профессиональными шантажистами, и из их действий явно следовало, что за ними стоит большая организация и управляет ею исключительно ловкий, цепкий и способный человек. Мне удалось найти убийцу, которого они шантажировали. На следующий день после суда мне снова позвонил Икс. Он имел наглость поздравить меня с тем, что я провел свое расследование в предписанных им рамках. Я сказал ему, что и не думал внимать его предписаниям. Я просто поймал убийцу, то есть выполнил свою работу, а изобличать самого Икса не стал, ибо в этом не было необходимости, и такого обязательства я на себя не брал. Сперлинг весь извелся в своем кресле. Презрев светскость, он довольно невежливо спросил, «Черт возьми, нельзя ли покороче?» «Если я намереваюсь отработать свой гонорар, нельзя», — огрызнулся Вульф и продолжил. Это случилось в мае прошлого года, 13 месяцев тому назад. С тех пор Икс на моем горизонте не появлялся. Я не занимался ничем, во что ему стоило бы вмешиваться. Но эта полоса везения кончилась. Она должна была кончиться рано или поздно, потому что и он, и я имеем отношение к преступному миру. Кончилась позавчера, в субботу, в 6 часов 10 минут вечера. Он снова позвонил. Он говорил тоном, как никогда безапелляционным, поставил мне ультиматум, назвал срок его действия. Я вообще-то человек язвительный, гораздо на колкости, и, услышав такой тон, не стал сдерживать естественные свойства своей натуры, и ультиматум его не принял. Не скажу, что этот звонок меня не встревожил. Когда мистер Гудвин вернулся в воскресенье за полночь, проведя выходные дни здесь у вас, и представил устный отчет, я рассказал ему о звонке, и мы долго обсуждали создавшееся положение. Вуль снова оглядел собравшихся. «Кому-нибудь из вас известно, что на крыше моего дома находится оранжерея, где я выращиваю тысячи орхидей, все как на подбор, а некоторые из них новых и редких сортов и удивительно красивые?» «Да, им об этом было известно. Опять-таки всем, кроме Сперлинга». Вульф кивнул. «Не хочу, чтобы вы терзались догадками. Прошлой ночью, когда мы с мистером Гудвином сидели в своем кабинете и разговаривали, между двумя и тремя часами ночи раздался немыслимый грохот. Люди, нанятые иксом, вооруженные автоматами, забрались на крышу дома, что стоит через улицу от моего, и буквально расстреляли мою оранжерею. Последствия вы можете себе представить. Не буду описывать, что я там застал. Сейчас 30 человек ведут там спасательно-восстановительные работы. Мой садовник остался жив исключительно благодаря улыбке фортуны. На ремонт и восстановление уйдет примерно 40 тысяч долларов, а некоторые из поврежденных и уничтоженных растений просто не подлежат замене вследствие своей уникальности. Бандитов не нашли и, видимо, не найдут никогда. А хоть даже и найдут. Я был неправ, когда сказал, что их нанял X. Их нанял какой-нибудь D, C или B. Скорее всего, C. Не сомневаюсь, что с вооруженными бандитами X не поддерживает личных отношений. Ведь они связаны с преступлением напрямую, равно как и никто из D. В любом... «Вы хотите сказать, — перебил его Сперлинг, — что это случилось только что, прошлой ночью?» «Да, сэр. Я упомянул приблизительный размер ущерба, потому что платить за него придется вам. Я внесу сумму ущерба в счет». Сперлинг недовольно фыркнул. «Вносите куда угодно. Я за это платить не буду. С какой стати?» «А с такой, сэр, что эти расходы связаны с работой, которую мне поручили вы. Мою оранжерею уничтожили потому, что я оставил без внимания ультиматум Икса, а потребовал он вот что. Я отзываю из вашего дома мистера Гудвина и прекращаю расследование, связанное с деяниями и личностью Луиса Ронни. Вы хотели получить от меня доказательства, что мистер Ронни коммунист. Этих доказательств у меня нет, но я могу сказать другое. Он один из людей Икса, либо С, либо Д, а следовательно, опасный профессиональный преступник». Быстрее всех отреагировала Мэдлин. Вульф еще не закончил, а она уже вскрикнула. «Боже!» Подскочила, довольно невежливо продефилировала перед всеми к сестре и положила ей руку на плечо. Потом поднялась миссис Сперлинг, секунду-другую постояла и снова села. Джимми, все время хмуро взиравший на Вульфа, хмуро воззрился на отца. Председатель правления несколько мгновений сидел, пристально глядя на Вульфа. Потом одарил еще более пристальным взглядом свою дочь, поднялся, подошел к ней и сказал: «Он говорит, что способен это доказать, Гвен». «Я никогда не переоценивал своих способностей. Но уже какое-то время тому назад догадался, что своими пылкими речами Вульф метит в Гвен и с интересом за ней наблюдал. Когда он только начал, по ее поджатым губкам и упрямо прищуренным глазкам было ясно, что она не собирается верить ни одному его слову. Но дальше речь зашла о загадочном Иксе, явно не о ее Ронни. Она слегка расслабилась и даже начала с любопытством прислушиваться. Как вдруг выскочило имя Ронни, и тут же прямой выпад в ее сторону. Почувствовав руку Мэдлин на плече, она положила свою сверху и негромко сказала: «Все нормально, Мэд». Потом уже громче обратилась к Вульфу: «Чушь собачья!» Сперлинг остановился перед ней и загородил от меня и Вульфа. Вульф заявил в спине Сперлинга: «Я ведь, знаете ли, только начал. Изложил вам только предысторию. Теперь объясню нынешнюю ситуацию». Гвен подскочила на ноги и решительно заявила: «Для этого я вам не понадоблюсь. Нынешняя ситуация мне прекрасно известна». Все заговорили разом. Мэдлин не выпускала руку сестры из своей. В горле у миссис Сперлинг что-то булькало, она явно была в панике. Пытался внести лепту в общий шум и Джимми, но его никто не слушал. Вульф дал им минуту-другую на то, чтобы выпустить пар, потом резко прервал их дебаты. «Ну хватит, а то раскудахтались, как курицы!» На него накинулся разъяренный Сперлинг. «Кому была нужна эта сцена? Вы должны были сначала все рассказать мне. Вы должны были...» «Чепуха! В высшей степени чепуха!» «Не один месяц вы пытались убедить вашу дочь, что мистер Ронни коммунист, а она совершенно справедливо требовала у вас доказательств. Уверяю вы ее, что он преступник? Ведь и тут нужны доказательства. Я вооружен лучше, чем вы. Отойдите, пожалуйста, в сторону, чтобы я мог ее видеть. Спасибо. Мисс Сперлинг, вы не боялись потребовать у вашего отца доказательств, но теперь хотите уйти. Боитесь, что я могу доказать связь мистера Ронни с преступным миром? Правильно делаете, что боитесь. Ничего я не боюсь. Тогда сядьте и слушайте. Это ко всем относится. Прошу вас». Все расселись по местам. Гвен, кажется, уже не считала, что нельзя верить ни одному слову Вульфа. Она покусывала нижнюю губу, а в глазах пожирающих Вульфа уже не было такого непробиваемого упрямства. Она даже не уверена, с сомнением взглянула на меня, будто надеясь, что я могу как-то помочь. Все свое красноречие Вульф обратил на нее. «Я не пожалел времени на предысторию, мисс Сперлинг, потому что без нее вам было бы трудно принять разумное решение. И, хотя мой клиент ваш отец, решение зависит от вас. И вы должны ответить вот на какой вопрос. Продолжать мне собирать доказательства или нет? Если я... Вы сказали, что доказательства у вас есть. Нет, я этого не говорил. Я сказал, что могу это доказать. И я действительно могу, если потребуется. Однако же с удовольствием предпочел бы обойтись без этого. Я могу просто взять и выйти из игры. Вернуть вашему отцу залог, взять на себя все расходы по этой работе и восстановлению моей поврежденной собственности и довести до сведения Икса, что я дезертировал с поля боя. Несомненно, такое решение надо признать здравым и наиболее разумным. И я не буду бахвалиться перед вами и уверять вас, что я его категорически отметаю. Дело в другом. У меня, как и у многих моих коллег, есть одна слабость, а именно самолюбие. И оно не позволяет мне прислушиваться к голосу разума. Так вот, взявшись добросовестно выполнить работу, которую мне предложил ваш отец, я не могу теперь от нее отказаться. Пострадает мое тщеславие, поэтому выходить из игры я не собираюсь. Есть и другой способ покончить с расследованием. Вы согласитесь с тем, что я не лжец. И пусть даже лжец, но все же не способный на жалкое и низменное вранье, на эту низкопробную баечку, лишь бы помешать вам выйти замуж за достойного вашей любви человека, помешать ради своего гонорара. Если вы согласитесь с тем, либо с другим, то из этого вытекает, что мистер Ронни мерзавец, и вы, как человек не глупый, должны с ним порвать. Но вы сказали, что можете это доказать. Вульф кивнул. «Могу. Если мое тщеславие не позволит мне покинуть поле боя, если вы не согласитесь с только что сказанным мною, мне придется это сделать. Теперь вы понимаете, почему я столь детально обрисовал вам портрет Икса. Без этого обвинения в адрес мистера Ронни были бы беспочвенными. Да и в любом случае без Икса в деле мистера Ронни не обойтись». «Доказательства того, что эти люди друг с другом связаны, уже есть на крыше моего дома. Вы можете поехать туда со мной и убедиться собственными глазами. Кстати, есть и еще один способ прекратить расследование». Вульф взглянул на нашего клиента. «Вы, сэр, разумеется, вправе оплатить мой счет по сегодняшний день и отказаться от моих услуг. Полагаю, в этом случае ваша дочь сочтет мое обвинение в адрес мистера Ронни столь же бездоказательным, сколь и ваше. Поступит, как она поступит? Не могу сказать, вы знаете ее лучше, чем я. Хотите отправить меня домой?» Сперлинг сидел, утопая в своем кресле, положив локоть на подлокотник и подперев подбородок костяшками пальцев, и переводил взгляд с Гвен на Вульфа. «Успеется», — сказал он спокойно. «А пока вопрос, сколько из того, что мы услышали, доподлинно вам известно?» «Все от первого до последнего слова. Как фамилия Икса?» «С этим придется подождать. Но если мы все-таки будем этим заниматься и деловые отношения не прерываем, его фамилия от вас никуда не уйдет». «Хорошо, продолжайте». Вульф снова повернулся к Гвен. «Пытаясь изобличить Икса, а смысл нашего расследования сведется именно к этому, мы встретимся с одной серьезной трудностью. Нам не будет известно, когда мы наступим ему на мозоль. Я знаком примерно с 3000 людей, живущих или работающих в Нью-Йорке, и среди них едва ли наберется десяток, о которых я могу сказать с уверенностью, к деятельности Икса они не имеют никакого отношения. Возможно, из оставшихся с ним не связан никто. Возможно, все. Не думайте, мисс Сперлинг, что я преувеличиваю, ведь Икс плел и раскидывал свои сети всю свою жизнь, а талантами его Бог не обделил. Он вездесущ, и в этом смысле я ему не ровня. Даже если ваш отец вложит в это предприятие не 1 миллион, но я собираюсь посоперничать с ним в недоступности. Свой штаб боевых действий я перенесу в другое место, знать о котором будет только мистер Гудвин и, может быть, еще двое, ибо речь вовсе не идет о надуманных страхах, налицо малоприятный факт. Когда этот человек начинает против кого-то войну, а по сути он уже против меня начал, он подключает все доступные ему средства. По телефону он сказал мне, что преклоняется передо мной. И это мне польстило, но сейчас предстоит за это расплачиваться. Он знает, что это будет схватка не на жизнь, а на смерть. И я не могу сказать, что он меня недооценивает. Хотел бы, но не могу. Вульф поднял плечи, снова их опустил. Я вовсе не скулю, хотя кто знает. Я надеюсь победить, но какова будет цена, сказать не берусь. Может быть, для победы потребуется много времени, 5-10 лет. Он нетерпеливо взмахнул рукой. «Не на то, чтобы покончить с вашим мистером Ронни. Это пустяк, мелочь. Очень скоро вам придется разговаривать с ним через решетку в комнате для посетителей, если желание видеть его у вас не пропадет. Но Икс не позволит мне поставить на этом точку, хотя, возможно, попытается усыпить мою бдительность на этот счет. Но я точно знаю, начав это дело, я буду должен довести его до конца, по-настоящему. Так что оценивать издержки времени я просто не могу. И денежные издержки тоже. Необходимой суммы у меня нет, и в помине. Заработков не будет, следовательно, финансировать эту операцию должен ваш отец. И взять на себя такое обязательство он должен заранее. И если я ставлю на карту собственный комфорт, свободу и даже жизнь, я вправе рассчитывать, что он поставит на карту свое состояние. Неважно, каковы его доходы». Вульф прервал себя на середине предложения. «Пф!» – бросил он пренебрежительно. «Я должен быть с вами совершенно откровенен. Вы этого заслуживаете. Я уже сказал, что решить вопрос с мистером Ронни не составит труда. Стоит мне обосноваться в надежном месте, ему сразу воздастся по заслугам. Что до Икса, надеюсь, у вас сложилось ясное представление о том, что это за человек. Он поймет, что мне нужны деньги. И коль скоро добраться до меня он не сумеет, попытается перекрыть источник подпитки. Прежде чем прибегнуть к насилию, он испробует самые разнообразные способы воздействия. Человек он здравый и знает, что убийство – это крайнее средство. А убивать такого человека, как ваш отец, весьма опасно. Но он пойдет на этот риск, если сочтет, что все прочие средства исчерпаны. Я не… «Об этом не надо», – вмешался Сперлинг. «Пусть моя дочь подсчитывает стоимость этой операции в деньгах, это ее право. Но спасать мою жизнь я ей не позволю. Тут я решаю сам». Вульф взглянул на него. «Недавно вы просили меня продолжать. Что скажете теперь? Может, есть смысл откупиться от меня и покончить со всей этой историей?» «Нет». Вы говорили о тщеславии, но в моем случае тщеславием дело не ограничивается. Я не выхожу из игры, что бы ни случилось. Но Джим, начала была жена, однако он оборвал ее, даже не открыв рта. Он лишь взглянул на нее. В таком случае обратился Вульф к Гвен. У нас только два выхода. Я не отказываюсь от этого дела. Ваш отец не освобождает меня от взятых обязательств, поэтому решать предстоит вам. Как я и говорил, если вы настаиваете, доказательство будет вам представлено. Тогда или нет. И вот это, накинулась на меня Мэдлин, лучшее, что вы можете сделать для Гвен? Конечно, выпалил я в ответ. Поезжайте и посмотрите на нашу оранжерею. Гвен во все глаза глядела на Вульфа не упрямо, а словно пытаясь разглядеть его насквозь и увидеть, что там, на другой стороне. Я уже сказал, снова обратился к ней Вульф. Во что может обойтись мне, вашему отцу и вашей семье такое доказательство, если вы на нем настаиваете? Наверное, важно, во что это может обойтись еще одному человеку, мистеру Ронни. Он на долгий срок попадет в тюрьму. Может, это как-то повлияет на ваше решение? Имейте в виду, что никакой фальсификации, никакой подтасовки фактов для этого не требуется. Не забивайте себе этим голову. Ваш мистер Ронни – отпетый негодяй. Я не стал бы называть его отвратительным и гнусным маленьким слизняком. Пожалуй, это чересчур. Но что он жалкий тип, сомнений нет. Ваша сестра считает, что я все преподнес слишком грубо. Но как я должен был это преподнести? Намекнуть, что он, возможно, не вполне вас достоин? Этого я не знаю, потому что не знаю вас. Зато знаю другое. Я сказал о нем чистую правду, и если вы потребуете доказательств, я их предоставлю. Гвен поднялась с кресла. Оторвала наконец-то глаза от Вульфа. После неуверенного взгляда в мою сторону, она буравила его беспрерывно. Она оглядела свое семейство. «О своем решении я скажу вам перед сном», – твердо произнесла она и вышла из комнаты. Глава 8. Часа через 4, в 9 вечера, Вульф зевнул на полную мощь. Я даже подумал, как бы чего не рухнуло. Мы находились в комнате, где я спал субботнюю ночь. Впрочем, когда тебя вырубают солидной дозой снотворного, это едва ли можно назвать сном. Сразу после того, как Гвен положила конец заседанию в библиотеке, гордо удалившись, Вульф пожелал вздремнуть, и миссис Сперлинг предложила ему эту комнату. Когда я, как бывалый штурман, довел его до места, он первым делом обследовал полутораспальную кровать, стащил покрывало, скинул с себя пиджак, жилет и туфли, улегся и через 3 минуты уже блаженствовал в заоблачных далях. Я распотрошил другую постель и накрыл его одеялом. А сам, решив, что сейчас не время сражаться с соблазном, последовал его примеру. В 7 часов вечера нас пригласили к обеду. Взяв на себя обязанности курьера, я сообщил миссис Сперлинг, в данных обстоятельствах мистер Вульф и я предпочли бы съесть по бутерброду наверху, а то и просто попоститься. Надо было видеть, с каким облегчением она выслушала это известие. Но даже в столь кризисный час она не могла позволить, чтобы пострадало доброе имя ее дома, и вместо бутербродов нам доставили желеобразный бульон, оливки, нарезанные кружочками огурцы, горячий ростбиф, салат из салатных листьев и помидор, холодный пудинг с орешками и цистерну кофе. Не сказать, что это было что-то неслыханное, но бросить камень в повара тоже было не за что. И если не считать желеобразного бульона, Вульф его ненавидит, и салатной смеси, на которую он посмотрел искоса, мой патрон расправился со своей порцией без комментариев. Я бы не удивился, вели он мне отвезти его домой сразу после библиотечной посиделки. Но и его желание остаться меня не удивило. Представление, которое он им закатил, вовсе не было представлением, ибо он не шутил ни на йоту, и я не шутил вместе с ним. А коли так, вполне естественно, что он хотел получить ответ, как только тот созреет. К тому же, вдруг Гвен возникнут вопросы, или она захочет выставить какие-нибудь условия. Более того, если Гвен скажет «Ничем помочь не могу, гоните ваши доказательства, едва ли мы вообще поедем домой». Начнутся долгие переговоры со Сперлингом, и в итоге машина повезет нас из Стони Эйкерс отнюдь не на 35-ю улицу, а в какую-нибудь крысиную нору. В 9 часов, воздав должное звонку Вульфа, я огляделся, как бы поразмять мускулы, и увидел поднос с кофе. Остатки обеда уже унесли, а кофе оставили. Что ж, это вполне подойдет. Я взял поднос и понес его вниз. Добравшись до кухни, я никого не встретил, но мне позарез требовалось хотя бы легкое общение, и я как бы между делом занялся поисками. Начал с библиотеки. Дверь была приоткрыта, и я увидел Сперлинга. Он сидел за столом и проглядывал какие-то бумаги. Когда я вошел, он удостоил меня быстрым взглядом, но слов расходовать не стал. Постояв минутку, я счел нужным сообщить. «Мы там наверху слоняемся без дела». «Знаю», — буркнул он, не поднимая головы. Это явно означало, что разговор окончил, и я закрыл дверь с другой стороны. Гостиная не подавала никаких признаков жизни, и на западной террасе в поле моего зрения или слуха не попадал никто. В комнате для игр, что находилась напролет ниже, свет не горел. Я повернул выключатель, но собратьев по разуму не обнаружил. Вернувшись наверх, я доложил обстановку Вульфу. Кругом пустыня, если не считать Сперлинга. По-моему, он трудится над завещанием. Вы их так напугали, что все разбежались по углам. Который час? 9:22. Она сказала, перед сном позвони Фрицу. Мы говорили с Фрицем всего час назад, но с другой стороны, какого черта? Фирма платит, поэтому я подошел к аппарату, что стоял на столике между кроватями, и вызвал Фрица. Ничего нового он не сообщил. Энди Красийский и еще 5 человек дружно вкалывают на крыше. Оранжерея в основном уже застеклена, и утреннюю погоду или непогоду должна выдержать. Теодор еще полностью не оправился, но отобедал с аппетитом, ну и так далее. Я повесил трубку, передал донесение Вульфу и добавил. «Между прочим, вам не кажется, что весь этот ремонт – разбазаривание денег нашего клиента? Если Гвен решит потребовать от нас доказательств, и нам придется уйти в подполье, какая разница, будет застеклена оранжерея или нет? В лучшем случае вы туда попадете через несколько лет, а то и не попадете вовсе. Я, кстати, заметил, что себе вы оставили путь к отступлению, равно как и Сперлингу, а обо мне почему-то запамятовали. Вы просто сказали, что о расположении штаба боевых действий будет знать только мистер Гудвин, а его мнение спросить не изволили. А если он решит, что он не такой тщеславный, как вы?» Вульф, отложивший книгу Лауры Хобсон, чтобы послушать конец моего разговора с Фрицем и взявший ее снова, окинул меня хмурым взглядом. «Ты в 2 раза тщеславнее меня», — грубовато буркнул он. «Да, но действия могут быть противоположные. Вдруг я такой тщеславный, что не захочу рисковать, не захочу лишать других того, что является причиной моего тщеславия». «Я хорошо тебя знаю». «Да, сэр, так же хорошо, как и я вас». «Тогда нечего трясти у меня перед носом красной тряпкой. Как я могу замыслить такой план, не полагаясь полностью на тебя?» И он снова уткнулся в книгу. Я знал, что он отвесил мне комплимент, и я должен засиять от удовольствия. Поэтому я кинулся на кровать и воссиял. Все это мне не нравилось, и Вульфу, я видел, не нравилось тоже. У меня возникло дурацкое ощущение, что все мое будущее зависит от решения хорошенькой веснушчатой девушки. В принципе, я не против хорошеньких девушек с веснушками или без, но это было чересчур. Вульфа я не винил. Что еще он мог сделать? Я притащил из гостиной несколько свежих журналов, но посмотреть их не удалось. Я все лежал и думал, может пойти поохотиться на Мэдлин и науськать ее, пусть как-то повлияет на сестру. И тут зазвонил телефон. Перекатившись по кровати, я снял трубку. Это была одна из служанок. Она сказала, что кто-то звонит мистеру Гудвину. Я поблагодарил и тут же услышал знакомый голос. «Привет, Арчи!» «Точно, он самый. Говорит твой друг». «Слышу, что говорит. Сейчас попробую угадать. Тут с телефонами не все просто. Я сейчас в спальне с мистером Вульфом. Когда я снимаю трубку, сразу могу звонить в город. Но на твой звонок трубку сняли внизу». «Ясно. Я сижу и смотрю на индейца, который держит бумаги. Я вышел погулять, но народу не протолкнешься. Поэтому я решил прикатиться и приехал сюда. Жаль, что ты не смог прийти на свидание». «Мне тоже. Но если будешь сидеть и не рыпаться, может, я еще и вырвусь. Договорились?» «Договорились». Я повесил трубку, поднялся и подошел к Вульфу. Сол куда-то пошел, обнаружил слежку, оторвался от хвоста и приехал к нам, чтобы об этом рассказать. Он сейчас звонил от нас. Какие предложения?» Вульф закрыл книгу, заложив страницу собственным пальцем. «Кто сел ему на хвост?» «Вряд ли он знает. Во всяком случае, не сказал. Вы все слышали». Вульф кивнул и задумался. «Ехать придется далеко?» «Как-нибудь выдержу, даже в темноте. До Чаппакуа 7 минут, до Маунт-Киска 10. Дополнительные указания будут?» Вульф ограничился тем, что раз Сол сидит у нас, пусть себе и сидит, пока не позвоним. На том мы и расстались. Из дому я вышел через западную террасу. Это был кратчайший путь к кустарнику, за которым я оставил машину. Убедившись на сей раз, что жизнь в доме все-таки теплилась, в гостиной Пол и Кони Эмерсон смотрели телевизор, а у Эбстера Кейна я застал на террасе, он там просто прогуливался. Махнув им на ходу рукой, я вышел. Ночь была темная. Наплывавшие облака стерли с неба звезды, но ветер уже утихомирился. Я вел машину в Чаппакуа, не мешая мозгу заниматься бесполезным делом, высчитывать, кто же мог сесть на хвост Солу. Полиция штата, города, А, Б, С или Д. В магазине я зашел в телефонную будку и позвонил Солу, но прояснить положение не удалось. Сол знал только, что хвост был незнакомый, и оторваться от него было непросто. Солу Пензеру задавать дополнительные вопросы по поводу отрыва не имело смысла, а коли никаких других новостей у него не было, я предложил ему располагаться поудобнее в одной из гостевых комнат, а сам выпил бутылочку лимки, вернулся к машине и поехал назад к Стоуни Эйкерс. Мэдлин тем временем присоединилась к парочке в гостиной, или, скажем так, когда я вернулся, она была там. Она поднялась мне навстречу, ее большие темные глаза были широко открыты, но производить впечатление она явно не собиралась. Ей сейчас было явно не до флирта. «Где вы были?» – спросила она. Я ответил, что в Чаппакуа ездил позвонить. Она взяла меня под руку и увлекла за собой через дверь в коридор. Там повернулась ко мне и спросила: «Вы видели Гвен?» «Нет. А где она?» «Не знаю, но, наверное...» Она смолкла. Я тут же вступил. Я думал, она забилась куда-нибудь в угол и пытается принять верное решение. «А вы не пробовали с ней поговорить?» «Интересное дело, я слегка возмутился. Я даже не слизняк, а только работаю на слизняка. Станет она со мной разговаривать?» «Да, вы правы». Мэдлин заколебалась. После обеда она сказала отцу, что объявит ему о своем решении, как только сможет, и ушла в свою комнату. Я поднялась к ней, хотела поговорить, но она меня выставила. И она пошла в комнату мамы. Потом вернулась Гвен. Она меня немножко послушала, а потом сказала, что ей надо выйти из дому. Мы вместе спустились в холл, и она вышла через заднюю дверь. Я снова поднялась к маме, а когда спустилась и увидела, что вас нет, решила, что вы вместе. Хм, ничего подобного, я пожал плечами. Может, ей трудно было найти ответ в четырех стенах, и в его поисках она вышла на воздух. В конце концов, она сказала: «Перед сном, а сейчас еще нет 11. Дайте ей время. А пока вам надо успокоиться. Может быть, партию в бильярд?» Мое предложение осталось без внимания. «Вы не знаете Гвен», — заявила она. «В общем, вы правы, не знаю». Головой ее Бог не обидел, но наделил ослиным упрямством. Она как отец. Если бы он к ней не приставал, она, возможно, рассталась бы с Луисом давным-давно. Но теперь мне страшно. Наверное, ваш Нировульф сделал все, что мог, но он оставил лазейку. Отец нанял его, чтобы тот нашел что-то порочащее Луиса, и тогда Гвен не вышла бы за него. Так? Так. По словам Нировульфа, возможно, 4 варианта. Либо он отказывается от работы, либо отец расторгает с ним договор, либо Гвен верит в то, что он сказал про Луиса, и расстается с ним, либо Вульф продолжает расследование и представляет доказательства. Но возможен еще один вариант. Вдруг Гвен сбежит с Луисом и выйдет за него замуж. В таком случае расследование тоже придется прекратить, верно? Ведь отец не захочет, чтобы Вульф собирал улики против мужа Гвен. По крайней мере, Гвен могла подумать именно так. Пальцы Мэдлин вцепились в мою руку. Мне страшно. Наверное, она умчалась встретиться с ним. Черт возьми. А дорожную сумку она взяла? Ну, зачем же? Она понимает, что я попыталась бы ее остановить. И отец, да все мы. Если ваш Нировульф так чертовски умен, почему он не додумался до этого? В его восприятии мира есть белые пятна, и одно из них – бегство с целью выйти замуж. Но я-то должен был... Господи, вот дубина. Давно она вышла? Примерно час назад. Да, около часа. Уехала на машине? Мэдлин покачала головой. Я бы услышала. Нет. Но тогда она... Я остановился, нахмурился. Если она не уехала, значит, она действительно хотела подышать свежим воздухом, принимая решение. Либо договорилась о встрече с ним где-нибудь здесь. Куда она могла пойти? Есть у нее тут заветное местечко? Есть и не одно. Мэдлин тоже нахмурилась. Старая яблоня в поле за домом. Заросли лавровых деревьев у ручья. Фонарь в доме есть? Да, он у нас. Тащите сюда. Она вышла. Через минуту вернулась и повела меня к двери на улицу. Видимо, она решила отдать предпочтение старой яблоне, потому что мы обошли дом, пересекли лужайку, нашли тропку, что через ворота в живой изгороди вела на пастбище. Мэдлин окликнула сестру, но ответа не последовало. И, подойдя к старой яблоне, мы никого возле нее не застали. К дому мы пошли другой дорогой. Оказались на задворках конюшни, псарни и других строений, заглянули в конюшню. Вдруг Гвен пришла в голову романтическая фантазия отправиться на свидание верхом. Но все лошади были на месте. Ручей находился на другой стороне, ближе к дороге. Тогда мы направились туда. Время от времени Мэдлин выкликала имя сестры, но не очень громко, чтобы не услышали в доме. У нас было по фонарю. Свой я включил только в случае необходимости, и наши глаза скоро привыкли к темноте. Мы шли вдоль дороги, пока не наткнулись на мостик через ручей, и тут Мэдлин резко взяла налево. Признаюсь честно, в ориентировке на местности она могла дать мне фору. Кусты и нижние ветви деревьев почему-то дружно на меня ополчились и нападали со всех сторон. Мэдлин свой фонарь почти не включала. Я же то и дело выстреливал пучками света направо и налево, да и вперед тоже. Мы были примерно в шагах в 20 от дороги, когда я посветил фонарем влево и увидел на земле, около кустов, нечто, заставившее меня остановиться. С одного взгляда я понял, что это. Сомневаться не приходилось. Но кто это, я сразу определить не мог. Впереди Мэдлин еще раз выкликнула имя Гвен. Я стоял на месте. Тогда она позвала меня, и я ответил, что иду. Уже хотел сказать, что догоню ее через минуту, но тут на ее зов сквозь ночные деревья донесся слабый отклик. Это был голос Гвен. «Да, Мэд, я здесь». Более близкое знакомство с предметом под кустом пришлось отложить. Мэдлин с облегчением вскрикнула и бросилась вперед. Я за ней. Но не успел я и глазом моргнуть, как запутался в зарослях, пришлось отчаянно вырываться. Я даже едва не бухнулся в ручей, наконец я высвободился, пошел на голоса и вскоре высветил силуэты сестер фонарем. Я направился к ним. «Что вы подняли панику?» – спрашивала Гвен сестру. «Господи, летним вечером я вышла подышать свежим воздухом. Что в этом такого? По-моему, за мной такое водилось и раньше. Ты даже привела с собой детектива». «Сегодня не просто летняя ночь», – оборвала ее Мэдлин. «И тебе это прекрасно известно. Откуда я могла знать? Ты даже куртку не накинула». «Знаю. Который час?» Я направил луч света на свою кисть и сказал: 5:12. «Значит, и этим поездом он не приехал». «Кто?» – спросила Мэдлин. «Ну, как ты думаешь, кто?» Гвен едва сдерживался. «Этот опасный преступник, кто же еще? Наверное, так оно и есть. Пусть даже не наверное, а точно. Но не могу же я смахнуть его как муху, даже не сказав, в чем дело. И сказать надо лично, а не в письме или по телефону. Вот я и позвонила ему и попросила приехать». «Правильно», – подхватила Мэдлин, но отнюдь не голосом любящей сестры. «И заодно выведать у него, кто такой Икс, и, не сходя с места, его перевоспитать». «Э, нет», – воскликнула Гвен, – «перевоспитывать – это по твоей части. Я просто хотела ему сказать, что наш роман окончен, и до свидания. Я предпочла поступить так, а уже потом сообщить о своем решении отцу и всем остальным. Он должен был приехать поездом в 9:23, взять на станции такси и встретиться со мной здесь. Я думала, он на этот поезд опоздал, но он не приехал и следующим. Но есть еще который час?» Я еще раз сказал время. 9:12. «Есть поезд в 11:32. Подожду его, а уже потом пойду домой. Обычно я не жду мужчин по 2 часа, но сейчас случай особый. Ты с этим согласна, Мэтт?» «Если вы не погнушаетесь мнением детектива», – вмешался я, – «вам лучше позвонить ему еще раз и узнать, что случилось. Идите, девушки, и позвоните, а я пока побуду здесь на случай, если он появится. Обещаю, что не скажу ему ни слова, кроме того, что вы скоро вернетесь. Заодно и куртку возьмете». Эта мысль пришлась им по вкусу. Мне же пришлось по вкусу одно. Вдруг они пойдут к дороге и начнут вертеть фонарями во все стороны. Но они вообще пошли в другом направлении, решив срезать угол через сад с розами. Я подождал, пока они уйдут на приличное расстояние, зашагал к дороге и включил фонарь, высветив предмет на земле у кустов, и приблизился к нему. Итак, первый вопрос. Жив он или мертв? Он был мертв. Второй вопрос. Причина смерти? Тут ответ не напрашивался сам собой, но и с вариантами было не густо. Третий вопрос. Давно ли наступила смерть? Свое предположение у меня возникло. Опыт есть опыт. Вопрос четвертый. Что у него в карманах? Тут пришлось проявить максимум осторожности и не спешить, чтобы избежать осложнений. К примеру, когда я обыскивал его, доведенного до нужного состояния, Рут Брэди в воскресенье вечером, я тоже был в меру осторожен, но сейчас в меру было явно недостаточно. Я тщательно вытер носовым платком его кожаный бумажник снаружи и изнутри, несколько раз прижал к поверхностям пальцы его рук, следя за тем, чтобы отпечатки вышли беспорядочными, потом убрал бумажник назад в его карман. В бумажнике лежало немало банкнотов разного достоинства. Значит, после того, как я его обчистил, он погасил в банке чек. Мне очень хотелось повторить номер с наложением отпечатков на его партийный билет и целлофановой обертке, но не тут-то было. Партбилета на убитом не оказалось. Естественно, что меня не обрадовало это. Я ощупал все швы, пошарил по всем подкладкам. Партийного билета не было. Я постоянно помнил, что должен быть предельно аккуратным и закончить до прихода девушек. Но когда понял, что искать партийный билет дальше нет смысла, вдруг почувствовал спазмы в желудке, встал на ноги и отшатнулся от убитого. Такое иногда случается. Даже если ты считаешь, что пообвыкся, нагляделся всякого и любые виды тебе нипочем. Я отвернулся, расправил плечи, сделал несколько глубоких вдохов. Если не помогает, лучше всего лечь и полежать. но до этого не дошло. Да и в любом случае у меня не было времени на слабый желудок, потому что между двумя вдохами я услышал девичьи голоса. Тут я увидел, что оставил на земле включенный фонарь. Поднял его, выключил и поспешил к просвету в кустарнике, стараясь производить меньше шума, чем атакующий лось. Когда девушки появились и пересекли открытое пространство, я терпеливым часовым стоял на посту. Еще на ходу Мэдлин спросила: «Не приехал?» «Полная тишина», — сказал я, не греша против истины, однако приберегая ее до нужного момента. «Значит, вы до него не дозвонились». «Мне ответила телефонистка», — сказала Гвен. «Он вернется после полуночи и просил меня передать, что считаю нужным. Я побуду здесь немножко, вдруг он приедет на 11:32, а уж потом уйду». «Думаете, с ним что-то случилось?» «Ну, конечно, случилось, раз он вас так подвел, только что». «Время покажет. Втроем мы составляли маленький треугольник. Я вам не понадоблюсь, а если он все-таки появится, буду просто лишним. Я иду в дом к мистеру Вульфу. Нервы у него напряжены до предела, и я должен облегчить его душу. Не буду кричать об этом на весь дом и будить домочадцев, но его обрадую. Решение вы приняли, и скоро он может с чистой совестью убраться во свояси». Моя мотивировка их не сильно интересовала, но они увидели в ней здравый смысл, и я ушел. Они показали мне кратчайший путь. Я два раза еще едва не заблудился в чаще, но все-таки выбрался на простор, обошел сад с розами, пересек лужайку и вошел в дом через главный вход. В комнате наверху Вульф, как ни в чем не бывало, читал книгу. Я закрыл за собой дверь. Он начал испепелять меня негодующим взглядом. Что это меня так долго не было? Но, увидев мое лицо, которое он знает лучше, чем я сам, тут же прекратил. «Чем порадуешь?» — мягко спросил он. «Радоваться-то как раз нечем», — заявил я. «Кто-то убил Луиса Рони, кажется, переехал его машиной. Но это еще надо уточнить. Тело лежит под кустом в 20 шагах от дороги, примерно в 2/3 пути от дома до шоссе. Во всех отношениях история поганая, потому что Гвен решила с ним расплеваться». Чело у Вульфа помрачнело. «Кто нашел тело?» «Я». «Кому еще об этом известно?» «Никому. Теперь вам». Вульф резво поднялся на ноги. «Где моя шляпа?» Он огляделся. «Ах да, внизу. Где мистер и миссис Сперлинг? Скажем им, что нам здесь больше делать нечего, и мы уезжаем домой. Только без суматохи. Просто уже поздно, и мы вполне можем ехать. Вперед!» «Хоть с суматохой, хоть без. Вы прекрасно знаете, что мы влипли». Он стоял и свирепо смотрел на меня. Но ситуация от этого не улучшилась. И он снова уселся в кресло, почувствовал под своим обширным задом книгу, подскочил и схватил ее. Секунду я думал, что он ее во что-нибудь швырнет, возможно, даже в меня. Между прочим, книги – его слабость. В каком же состоянии он должен находиться, чтобы швырнуть книгу? Но он взял себя в руки, положил этот источник мудрости, настоявший рядом низенький столик, снова уселся и заскрежетал на меня. «Сядь ты ради всего святого! Не люблю я шею тянуть назад!» Я не стал на него дуться. Я бы и сам вспылил, не будь у меня дел по горло. Глава 9. «Прежде всего, надо решить вот что», — сказал я. «Видел я тело или нет?» «Если видел, тут есть телефон, но все распоряжения надо отдавать быстро, до появления полиции. Если я ничего не видел, можно не спешить. Тело лежит под кустом с внешней стороны дороги, его могут не обнаружить еще неделю, разве унюхают собаки? Так что?» «Мне нужны подробности», — сварливо пробурчал Вульф. «Как там оказался ты?» Я рассказал. Мой вопрос требовал срочного ответа, по крайней мере, лично для меня. И не хотелось тратить время на всякие мелочи, вроде остановки у конюшни, чтобы пересчитать лошадей. Но я не опустил ни одной существенной детали. Например, почему уход Гвен из дому расстроил Мэдлин, или как я решил проблему отпечатков пальцев на бумажнике. Все изложил сжато и четко. Когда я закончил, он задал только три вопроса. У тебя не возникло мысли, пусть даже смутные, пусть даже ничем не подтвержденные и ничем не спровоцированные, что мисс Сперлинг провела тебя мимо этого места намеренно? Нет. Можно ли по отпечаткам ног вблизи тела определить, какой обувью они сделаны? Точно не скажу, но сомнительно. Можно ли как-то отследить твой путь из чащи к телу и обратно? Тот же ответ. Дэви Крокету, может, такое и по силам, но в ту минуту я о нем как-то не думал. Да и вообще там стояла кромешная тьма. Дэви Крокет, американский охотник и следопыт начала 19 века. Вульф фыркнул. Мы не на своей территории. Рисковать нельзя. Созови их всех сюда. Всех Сперлингов. За сестрами сходи сам, иначе младшая может не прийти. Просто созови их. Новость я объявлю им сам. Сначала приведи сестер, а остальных уже потом, когда вернешься. Мистер Сперлинг раньше других мне здесь не нужен. Я приступил к делу немедля, не тратя даром времени. Мне приходилось созывать народ по команде Вульфа, и на сей раз эта работа была совсем не обременительной. К тому же затрагивала мои личные интересы. Надо понимать, на вопрос, видел ли я тело, Вульф решил ответить «да». И в этом случае, чем раньше в ход пойдет телефон, тем будет лучше. Со своей стороны, Вульф сделает все, что надо, тут сомневаться не приходилось. Но я ведь и сам вырос из коротких штанишек. Имею право голоса и знаю, как набирать номер телефона. Есть масса поступков, к которым полицейские относятся отрицательно. В частности, им очень не нравится, когда кто-то считает, что обнаружение трупа – его личное дело. С девушками проблем не возникло. Я сказал Гвен, что Вульфу только что стало доподлинно известно. Ронни не приедет. Вульф хочет сказать ей об этом сам, и никаких возражений не возникло. С остальными домочадцами все тоже прошло без сучка и задоринки. Джимми внизу играл в пинг-понг с Конни, его привела Мэдлин. Мистер и миссис Сперлинг сидели в гостиной с Уэбстером Кейном и Полом Эмерсоном, и я сказал им, что Вульф просит их уделить ему минутку внимания. Не всех их, а только Сперлингов. Стульев в спальне на всех не хватило, и для разнообразия Вульфу пришлось выступить перед частично стоящей аудиторией. Нравилось ему это или нет, Сперлинг всем видом показывал, что сыт по горло затянувшимся ожиданием. Уже 7 часов, речь шла о его делах, а важное решение должен был принимать кто-то другой, пусть даже его дочь. Он хотел взять бразды правления в свои руки после первых же слов Гвен. Но Вульф осадил его. Он атаковал собравшихся категоричным вопросом. «Мы сегодня сошлись на том, что обсуждаем очень серьезное дело. Правильно?» Все согласились. Он кивнул. «Сошлись. Так вот, положение изменилось, и стало оно более серьезным или наоборот упростилось, я не знаю. Потому что не знаю, какой мистер Ронни более опасен, живой или мертвый. Сейчас он мертвый. Существует теория, что эффектнейший трюк – объявить о чьей-нибудь смерти группе людей, среди которых может находиться убийца, и наблюдать за их реакцией. На практике я еще не видел, чтобы кому-нибудь, включая мистера Вульфа, удалось таким способом добраться, выражаясь языком бейсбола, до первой базы. Но теоретически в этом что-то есть. Поэтому я внимательно наблюдал за собравшимися, и Вульф, без сомнения, делал то же самое. Они все зашумели, что-то забормотали, но никто не закричал, не упал в обморок, ни за что не ухватился, чтобы удержаться на ногах. Если обобщить, все были просто сбиты с толку и выглядели искренне озадаченными. Но, повторяюсь, теория остается теорией, даже самая популярная. «Вы говорите о Луисе?» – спросила Гвен. Вульф кивнул. «Да, мисс Сперлинг. Луис Ронни мертв. Мистер Гудвин наткнулся на его тело примерно час назад, когда с вашей сестрой искал вас. Он лежит сейчас под кустом, неподалеку от места, где они вас нашли. кажется, значит, он все-таки приехал. Бессердечие тут ни при чем. Я не называл бы Гвен бессердечной. Просто шоковая новость устроила в ее голове затор, первый из которого по чистой случайности выбралась эта не очень существенная мыслишка. Я увидел, что Медлин метнула на сестру быстрый взгляд. К остальным начал возвращаться дар речи. Вульф, однако, пресек их вопросы, резко вскинутые ладонью. «Подождите, у нас мало времени». «Отчего он умер?» – все-таки задал вопрос Сперлинг. «Я как раз хотел об этом сказать. Похоже, его сбила машина. Потом тело оттащили с дороги и спрятали в кустах. Но полной уверенности нет, требуется еще расследование. Тело пролежало в кустах недолго, не больше 2 часов, когда его нашли. А о случившемся надо немедленно сообщить в полицию. Я думаю, мистер Сперлинг, сделать это должны вы. Так будет лучше». Гвен затрясло мелкой дрожью. Медлин взяла ее за руку, отвела к постели и уложила. Рядом с ней, пытаясь чем-то помочь, был Джимми. Миссис Сперлинг лишилась дара речи. «Вы хотите сказать...» Сперлинг осекся. Либо он не желал верить услышанному, либо отменно умел держать себя в руках. «По-вашему, его убили?» «Не знаю. Убийство подразумевает умысел. Если после расследования полиция решит, что совершено убийство, им все равно придется это доказать. Тогда, разумеется, начнутся обыденные поиски мотива, средств, возможностей. Если вы с этой процедурой еще не знакомы, боюсь, очень скоро придется познакомиться. Куда вы собираетесь звонить? В окружную полицию или в полицию штата? Это на ваше усмотрение. Но откладывать звонок не советую. Тогда вы...» Дар речи к миссис Сперлинг наконец вернулась. «Но это же какой кошмар! Прямо здесь, у нас в доме! Почему вы не утащили его куда-нибудь подальше отсюда? Оставили бы его там?» На нее никто не обратил внимания. Сперлинг спросил Вульфа. «Вы знаете, что он здесь сделал?» «Я знаю, как он здесь оказался. Ему позвонила ваша дочь и попросила приехать». Сперлинг подскочил к постели. «Это правда, Гвен?» Гвен не ответила. Вместо нее подала голос Медлин. «Да, папа, правда». Она решила его бросить, но прежде все ему высказать. «Надеюсь», — вступил Вульф, — «что предложение вашей жены не нуждается в комментариях по многим причинам. От станции он взял такси». «Предложение моей жены редко нуждается в комментариях, а без полиции никак не обойтись. Я знаю одного доктора». «Исключено. Выбросьте из головы. Вы специалист. Они решат, что это убийство? Специалисту нужны факты, а их пока недостаточно. Но прогноз сделать могу. Да, они решат, что это убийство. Может быть, вызвать адвоката? Чуть позже. Он вам, скорее всего, понадобится. И не один». Вульф помахал пальцем. «Дольше откладывать нельзя, сэр. У меня и у мистера Гудвина есть определенные обязательства, как у граждан и лиц, имеющих лицензии частных детективов. У вас есть определенные обязательства передо мной. Я ваш клиент. Не беспокойтесь, мы об этом прекрасно помним. Мистер Гудвин обнаружил труп со следами насилия в 11 часов и был обязан сообщить об этом властям немедленно. Сейчас уже за полночь. Мы сочли возможным немного оттянуть время, чтобы вы могли сориентироваться в обстановке. Боюсь, сейчас я принужден настаивать». «Черт подери, мне надо подумать. Позвоните в полицию и думайте, пока они там будут ехать». «Нет». Сперлинг цапнул стул и сел на его краешек, вплотную к Вульфу. «Вот что. Я нанял вас по делу сугубо конфиденциальному и хочу, чтобы таковым оно и оставалось. Не вижу, зачем его предавать огласке. Я обратился именно к вам, как к привилегированному». «Нет, сэр». Вульф был неумолим. «Я не член коллегии адвокатов, а детективы, сколько бы вы им ни платили, к привилегированному сословию не относятся. Но вы, прошу вас, не надо. Вы считаете, что если я перескажу наш с вами сегодняшний разговор, Любой здравомыслящий человек решит, у всех нас, за одним исключением, было достаточно причин желать мистеру Ронни смерти. Вы правы. Здравомыслящий человек решит именно так. И мысль об убийстве почти наверняка придет ему в голову первой. И какую бы роль вы ни играли в жизни местной общины, вы и ваша семья попадете в исключительно трудное положение. Увы, тут я ничего не могу поделать. Мне не раз доводилось укрывать от полиции важные сведения, но лишь когда я вел дело сам и чувствовал, что распоряжусь этими сведениями лучше, если подержу их при себе. Совсем другое. Черт подери, разве это дело вы не ведете? Нет. Работа, для которой вы наняли меня, закончилась, и я очень этому рад. Помните, как я определил цель. Так вот, она уже достигнута, хотя и, надо признаться, без моих. Тогда я нанимаю вас выполнить другую работу. Я хочу, чтобы вы расследовали обстоятельства смерти Ронни. Я бы не советовал вам этого делать. Ничего хорошего. Я вас нанимаю. Вульф покачал головой. Вы просто паникуете и сами не знаете, чего хотите. Если мистера Ронни убили, и я возьмусь за выяснение обстоятельств его смерти, я найду убийцу. Не исключаю, что вы будете рвать на себе волосы и проклинать тот час, когда впервые меня увидели. «Я вас нанимаю», — повторил Сперлинг. Вульф пожал плечами. «Это я уже слышал. Ваша сиюминутная проблема — скрыть наш разговор от полиции». Так как вы, будучи самоуверенным забиякой, свои проблемы привыкли решать, едва они возникают. Но вы не можете нанять меня сегодня, а завтра уволить. Вы знаете, как я поступлю, если вы отважитесь на такое? Знаю. Увольнять вас я не собираюсь. Я вас нанимаю расследовать убийство мистера Ронни. Сперлинг поднялся. Сейчас позвоню в полицию. Минутку. В голосе Вульфа послышалось раздражение. «Теперь вы спешите, как на пожар. Неужели не понимаете, насколько это щекотливое дело? Ведь в разговоре участвовали 7 человек. Этим мы займемся после того, как я позвоню». «Нет, я займусь этим сейчас». Вульф стрельнул глазами в одну сторону, в другую. «Прошу всеобщего внимания. Мисс Сперлинг». Гвен лежала лицом вниз на постели, рядом на краешке сидела Мэдлин. «Хоть сейчас можно на нее не рычать?» – вспылила Мэдлин. «Постараюсь. Но поговорить с ней я должен. И не только с ней, а со всеми вами». Гвен уже садилась. «Не беспокойтесь обо мне», – сказала она. «Я слышала все до последнего слова. Папа снова вас нанял, чтобы...» «О, Господи!» Глаза ее, к счастью для Ульфа, были сухи. Слезы могли слегка выбить его из колеи. Все же она была явно в растрепанных чувствах. «Продолжайте», — разрешила она. «Вы знаете», — деловито заговорил Вульф, — «какое сложилось положение. Прежде всего, мне нужен четкий ответ на следующий вопрос. Кто-нибудь из вас пересказывал кому-либо наш разговор в библиотеке целиком или частично?» Все дружно ответили «нет». «Это очень важно. Каждый из вас абсолютно уверен, что ничего не сболтнул». «Конни...» Джимми пришлось откашляться. Конни выпытывала, так из любопытства. Вид у него был несчастный. «Что вы ей сказали?» «Да так, почти ничего». «Черт подери, поточнее нельзя», — взорвался Сперлинг. «Правда, папа, почти ничего. Кажется, я упомянул Луиса, но ни словом не обмылывался насчет икса и всего прочего». «Иногда мне кажется, что у тебя в голове опилки», — Сперлинг глянул на Вульфа. «Позвать ее?» Вульф покачал головой. «Ни в коем случае. Придется пойти на риск». «Это все? Больше никто ни с кем не делился?» Все снова сказали «нет». «Прекрасно. Полиция станет задавать вопросы. Особенно их заинтересует мое здесь присутствие, мое и мистера Гудвина. Я скажу, что мистер Сперлинг заподозрил мистера Ронни, ухажера ее дочери, в принадлежности к коммунистической партии». «Нет», — возразил Сперлинг, — «ни за что, это уж слишком». «Чепуха», — с отвращением заявил Вульф. «Стоит им запросить Нью-Йорк, И они это сделают наверняка. Сразу выяснится, что вы нанимали мистера Баскома и с какой целью, и что дальше. Нет, эту кость им придется отдать. Я скажу им о вашем подозрении. Вы наняли меня, чтобы подтвердить его или развеять. Вы решили принять естественную и разумную меру предосторожности, не более того. Не успел я взяться за дело, послав к вам мистера Гудвина и подключив к работе троих своих людей, как кто-то в середине ночи обрушил шквальный огонь на мою оранжерею и причинил ей серьезный ущерб. Я подумал весьма вероятно, что этот разбой – дело рук мистера Ронни и его товарищей. Они испугались, что я могу разоблачить его и дискредитировать, и решили меня припугнуть. Поэтому сегодня, вернее вчера, я приехал сюда обсудить этот вопрос с мистером Сперлингом. Он собрал всю семью, дело, что не говори, семейное, и мы расположились в библиотеке. Я сказал, что настаиваю на компенсации, хочу, чтобы он оплатил ущерб, нанесенный моей оранжереей. Весь разговор в библиотеке свелся к препирательству между мистером Сперлингом и мной по этому поводу. Ни о чем другом речи не было. Все остальные просто молчали. По крайней мере, ничего существенного не говорили. Вы все оставались в комнате, потому что подняться и уйти вроде бы не было причины. Вот и все. Вульф обвел всех взглядом. «Что скажете?» «Сойдет», — согласился Сперлинг. Мэдлин изо всех сил старалась сосредоточиться. Наконец она задала вопрос. «Но зачем вы оставались здесь весь вечер?» «Хороший вопрос, миссис Сперлинг, но объяснить свое поведение я как-нибудь сумею. Я сказал, что никуда не уеду, пока не получу денег или, по крайней мере, твердого обещания их выплаты. А Гвен? Ведь она вызвала Луиса по телефону». Вульф взглянул на Гвен. «Что вы ему сказали?» «Какой ужас!» – прошептала Гвен. Она во все глаза смотрела на Вульфа, будто не могла поверить, что он стоит перед ней собственной персоной. Она повторила уже громче. «Какой ужас!» Вульф кивнул. «Да, тут вряд ли возразишь. Не помните, что вы ему сказали?» «Естественно, помню. Сказала, что нам нужно повидаться». А он ответил, что у него какие-то дела, и в лучшем случае он приедет поездом, который уходит с вокзала в 8:20. В Чапакуа приходит в 9:23. О том, что произошло, вы ему не сказали? Нет, и не собиралась. Просто хотела лично сказать ему, мы расстаемся. А раз так, это и скажете полиции. Вульф повернулся к Мэдлин. «Вы приучены к порядку, миссис Сперлинг, и хотите, чтобы все было разложено по полочкам. К сожалению, так не получится. В нашем уравнении слишком много неизвестных. Все вы должны уяснить одно. Разговор в библиотеке свелся исключительно к нашему спору насчет оплаты ущерба, нанесенного моей оранжереей. В остальном можете строго придерживаться фактов. Не сделайте этого, быть беде. Возможно, ее и так не миновать, если в убийстве мистера Ронни заподозрят кого-то из вас. И если среди допрашивающих окажется первоклассный знаток своего дела. Но лично я на это не рассчитываю. Будем надеяться на благосклонность судьбы». «Я никогда не умела врать», – несчастным голосом призналась миссис Сперлинг. «Черт подери!» – вскричал Сперлинг, впрочем, без особой злобы. «Хватит рассуждать! Иди-ка лучше спать!» Прекрасная мысль снизошел до похвалы Вульф. «Послушайтесь мужа, мадам!» Он повернулся к Сперлингу. «А теперь, если не возражаете...» Председатель правления направился к телефону. Глава 10. На следующее утро, во вторник, в 11 часов, окружной прокурор округа Вестчестер Кливленд Арчер сказал Джеймсу Сперлингу. «Да, история весьма прискорбная. Весьма. В другом случае на месте Арчера почти наверняка сидел бы кто-нибудь из его помощников, но вызывали уважение и размеры усадьбы Стоуни Эйкерс, и количество комнат в доме, и сумма ежегодно выплачиваемого Сперлингом налога. А то, что Арчер приехал лично, меня не удивило. До этого мы с Кливлендом Арчером пересекались несколько раз. Последняя встреча Катона по делу Питкерна. Он был пухлый, круглолицый крепыш. Отличить местного жителя от заезжего мог за 10 миль. В целом, мужик неплохой. «Весьма прискорбное», — повторил он. «Никого из обитателей дома не стали держать всю ночь, даже меня, нашедшего тело. Первой прибыла полиция штата, за ними двое местных щеек из Уайн-Плейнса. Они дотошно, но без грубости всех допросили и предложили идти спать, всем, кроме меня. Меня выделили из общей массы не только потому, что я нашел тело, хотя это уже серьезная причина. Просто на месте лейтенанта Кона Нунана я бы сделал то же самое, не упустил случая копнуть поглубже. Он работал в полиции штата и до конца жизни не забудет, как я помог Вульфу сделать из него осла в деле Питкерна. Прибавьте сюда, что на роду ему было написано служить охранником на рабовладельческой ферме, но судьба по ошибке забросила его совсем в другую страну. И вы поймете, какие мысли забродили у него в голове, когда, приехав сюда, он увидел Вульфа и меня. Он был горько разочарован, узнав, что Вульфа нанял Сперлинг. Как ни крути, а надо помнить о вежливости. Это был кряжистый, высоченный здоровяк, обожал свою форму и считал себя совершенно неотразимым. Около 2 часов один из окружных орлов, старшим здесь на самом деле был он, потому что труп обнаружили не на шоссе, принадлежавшем штату, а на территории округа, отпустил меня спать. Проспав 5 часов, я оделся, спустился вниз и позавтракал вместе со Сперлингом, Джимми и Полом Эмерсоном. Эмерсон выглядел обычным кислятиной, но уверял, что чувствует себя прекрасно, ибо попал в столь необычные обстоятельства. Он якобы не помнил, когда последний раз крепко спал. Изводит бессонница, но в прошлую ночь вырубился мгновенно, едва голова коснулась подушки, и спал без задних ног. Видимо, заключил он, перед сном ему требуется стимулятор в виде убийства. Только где его взять так часто? Джимми предпринимал робкие попытки разрядить обстановку. Рассказывал дурацкие анекдоты, но Сперлинг его не слушал, а я торопился покончить с едой, чтобы отнести поднос с завтраком в комнату Вульфа. Оттуда я позвонил Фрицу и узнал, что Энди с компанией уже трудятся на крыше и все идет как положено. Я сказал, что не знаю, когда мы объявимся. Соло велел быть на связи, но если он хочет подышать свежим воздухом, возражений нет. Я рассудил так. Ему и Рут больше ничего не угрожает. А раз Ронни умер, то опознать в них бандитов не сможет никто, кроме меня. Еще я сказал Солу, что нелепый случай отнял жизнь у друга семьи Сперлингов, и Сол, как впоследствии и Арчер, заметил, что это весьма прискорбно. Тем временем Вульф расправился с содержимым подноса. Я отнес его обратно вниз и огляделся. Мэдлин на западной террасе поглощала клубнику, тост и кофе. Дул утренний ветерок, и на ее плечи была накинута кофта. Видно было, что в отличие от Пола Эмерсона, убийства отнюдь не влияют на ее сон благотворно. Еще раньше у меня возник любопытный вопрос. Как поведут себя ее глаза без специальной команды мозга, когда мозг будет совсем не до этого? Какими я увижу ее глаза, широко распахнутыми или полузакрытыми? Оказалось, что широко распахнутыми, хотя веки набухли, а белки глаз слегка затуманились. Мэдлин сообщила, пока я был наверху, здесь кое-что произошло. Приехали окружной прокурор Арчер и глава местных детективов Бен Дайкс. Сейчас они сидят в библиотеке со Сперлингом. Помощник окружного прокурора беседует с Гвен в ее комнате. Миссис Сперлинг с сильной мигренью осталась в постели. Джимми пошел в гараж, хотел сгонять по своим делам в Маунт-Киско, но не тут-то было. 5 машин Сперлингов еще не прошли официальной проверки. Пол и Кони Эмерсон решили было, что в сложившихся обстоятельствах гости дома – это ненужная обуза, и им лучше уехать. Но Бен Дайкс настойчиво попросил их остаться. К тому же их машина тоже пока не прошла официальной проверки. Какой-то лихой журналист из Нью-Йорка пробрался к самому дому, перемахнув через забор и добравшись леском до лужайки. Но там его отловил полицейский штата. Похоже, визит полиции отнюдь не пройдет на уровне «здравствуйте, до свидания», несмотря на размер дома, участка, диковинные деревья, кусты и 3000 роз. Я оставил Мэдлин на террасе допивать третью чашку кофе, а сам пошел к стоянке позади живой изгороди, где я запарковал свой седан. Он был на месте, а рядом два ученых типа из лаборатории знакомились с ним поближе. Я понаблюдал за ними некоторое время, не удостоившись толком и взгляда с их стороны, потом пошел дальше. Я уже сворачивал за угол, когда сообразил, чего-то не хватает. А как сюда добрались все эти законники? Пешком, что ли? Или верхом? Интересно. Я обошел дом и двинул вниз по подъездной дорожке. В свете яркого июньского солнца пейзаж оказался совершенно не таким, как во время моей вечерней прогулки с Мэдлин. Сама дорожка была идеально гладкой, а вчера вечером я и шага не мог сделать, чтобы не наступить ей на мозоль или бородавку. Подойдя к мостику через ручей, я получил ответ на свой вопрос. В 15 шагах от мостика по эту сторону ручья прямо посреди дороги стояла машина. Другую оставили непосредственно на мосту. Ученая-братья ползала на карачках возле обочины в пространстве между двумя машинами. Значит, ночью они что-то нашли и хотели сохранить это что-то для дневного осмотра, а посему перекрыли проезд, в том числе и для машины окружного прокурора. Что ж, за это их можно похвалить. Меня всегда обуревала жажда знаний, поэтому я подошел поближе и принялся с глубочайшим интересом наблюдать за их манипуляциями. Один из них, видимо, не ученый, а начальник, он просто стоял и смотрел, обратился ко мне с вопросом: «Собираете улики?» «Нет, сэр», — ответил я, — «просто учуял запах крови, а мой дедушка был людоед». «А, понятно, хохмач. Вы нам здесь не нужны, гуляйте». Желания вступать в спор у меня не было, я просто продолжал стоять и смотреть. Самое малое минут через 10 он напомнил: «Я же сказал, гуляйте». «Да, я слышал. Я подумал, вы шутите. У меня есть друг-адвокат, и я знаю, что пока никакого закона не нарушил, и вообще это как-то глупо». Я откинул голову и дважды потянул носом воздух. Куриная кровь. Ее явно пролил петушок, страдавший катаром верхних дыхательных путей. По правде говоря, я детектив. У меня возникло желание пойти глянуть в кусты, где я нашел Ронни. Сегодня это место казалось куда ближе к дороге, чем вчера вечером. Но я подавил это желание. Не ровен час, вспыхнет серьезная свара, а новые враги мне сейчас ни к чему. Начальник яростно скалился на меня. Я дружелюбно ему улыбнулся и вернулся к дому. Преодолев 3 ступеньки, я поднялся на широкую террасу перед домом. И навстречу мне шагнул официальный представитель властей штата, одетый в форму. «Вы Гудвин?» Пришлось в этом сознаться. Он мотнул головой в сторону. «Вас ждут в доме». Я вошел, пересек вестибюль и оказался в холле. Проходившая мимо Мэдлин увидела меня и остановилась. «Вас ищет ваш босс». «А, слизняк, где он? Наверху?» «Нет, в библиотеке. Они послали за ним и вас ждут, жаждут заполучить тоже». Я отправился в библиотеку. На сей раз Вульф не восседал в лучшем кресле. Видимо, когда он вошел в комнату, оно уже было отдано Кливленду Арчеру. Ну и Вульфу досталось вполне сносное. К тому же на маленьком столике у его локтя красовался поднос со стаканом и двумя бутылками пива. Сперлинг стоял, но когда я подтащил кресло и присоединился к собравшимся, уселся тоже. Арчер, сидевший за столиком с какими-то бумагами, живо вспомнил, что мы уже встречались. Понимая, вдруг мне взбредет в голову купить участок земли в Вестчестере и получить в этом округе право голоса. Вульф сказал, что у Арчера есть ко мне вопросы. Арчер, в котором не было ни капли воинственности, кивнул мне. «Да, я хочу кое-во что внести полную ясность. В воскресенье вечером на вас и Ронни устроили засаду в районе Ходжкинс-Роуд». Интонация не была вопросительной, но я горел желанием помочь и с готовностью это подтвердил. «Понимаете, это совпадение», — объяснил Арчер. «В воскресенье вечером его огрели по голове и ограбили, а в понедельник вечером задавили насмерть машины. Какая-то эпидемия насилия. Отсюда возникает вопрос, нет ли здесь связи? Если это вопрос ко мне, то мне такую связь ничего не известно». «Допускаю. Но имеются обстоятельства, не скажу подозрительные, но во всяком случае немного странные. Когда вы сообщили о случившемся в полицию штата, вы назвали неверное имя и дали неправильный адрес». «Я сказал, что я Гудвин». «Не увиливай», — буркнул Вульф, наливая себе пиво. «Наверное, вы знаете», — сказал я Арчеру, — «что меня прислал сюда мистер Вульф, мой босс, и что мы с мистером Сперлингом договорились, как именно я представлюсь его семье и гостям. Когда я сообщил о случившемся полиции, Ронни стоял рядом, и я подумал, не стоит окончательно сбивать его с толку, у него в голове и так сумятица». «Сумятица? Как вы верно заметили, его огрели по голове. Он в то время еще полностью не оправился». Арчер кивнул. «Ну и в этом случае давать полиции о себе неверные сведения не дело. Такого следует по возможности избегать. Итак, на вас напали мужчина и женщина». «Совершенно верно. Вы сообщили номер их машины, но машина с таким номером не зарегистрирована». «Это меня не удивляет». «Меня тоже. Вы никого из нападавших не узнали?» Я покачал головой. «Вам не кажется, мистер Арчер, что вы напрасно тратите время?» Я указал на лежавшие перед ним бумаги. «Там, наверное, уже все записано». «Безусловно. Но теперь, когда сидевшего рядом с вами человека убили, в вашей памяти может всплыть что-то новое. Вы сами детектив, много где бываете, много кого видите. Может быть, вам вспомнилось, что этих мужчину и женщину вы уже где-то видели?» «Нет, сэр. Ведь это все-таки, извините, нет, сэр, не видел». «Почему вы и Ронни отказались дать полиции ваши бумажники, чтобы они сняли отпечатки пальцев?» «Ну, было поздно, мы хотели домой, и вообще казалось, что они просто действуют по инструкции, а на самом деле им наши бумажники ни к чему». Арчер взглянул в лист бумаги. «У Ронни нападавшие забрали примерно $300, у вас более 200. Это точно?» «Ну, что касается Ронни, такую сумму назвал он, что до меня – точно». «На нем были дорогие ювелирные изделия, булавка для галстука, запонки и кольцо. Их не взяли. В багажнике лежали вещи, в том числе две дорогие фотокамеры. Их тоже не тронули. Вас это не поразило?» Я поднял ладонь. «Послушайте, мистер Арчер, вы знаете не хуже меня, что у этих типов свои предрассудки. Да, кто-то берет все, что болтается без присмотра, даже ваш пояс или подтяжки. А эти голубки предпочитают наличные, что тут поделаешь. Наличных они огребли больше 500. Вот удар по голове, тот меня действительно поразил, даже сразил. Но следов на вашей голове не осталось. На голове Ронни тоже. Наверное, народ попался опытный. К доктору обращались?» «Нет, сэр. Я не знал, что если тебя ограбили в округе Вестчестер, требуется справка от доктора. Наверное, в этом округе очень прогрессивные порядки. Постараюсь в следующий раз об этом не забывать». «Можно и не иронизировать, Гудвин». «Можно, сэр». Я улыбнулся ему. «И можно не проявлять столь трогательного сочувствия к человеку, которого огрели бейсбольной битой на шоссе, находящемся в вашей юрисдикции. Но все равно спасибо». «Ладно». Он прищелкнул пальцами, отбрасывая эту неприятную тему. «Вы целое воскресенье ничего не могли взять в рот. Что с вами случилось?» Тут я действительно удивился. вспомнил слова Вульфа о том, что не исключено, что среди допрашивающих окажется перворазрядный мастер своего дела. Этот внезапный вопрос не был свидетельством гениальности, но означал, что кто-то вник в это дело со всей тщательностью. «Вашим ребятам надо отдать должное», — с восхищением произнес я. «Не знаю, у кого из местной прислуги на меня зуб. Может, они замышляли убийство третьей степени, или это постарался кто-то из гостей?» Я наклонился вперед и негромко произнес. «Я выпил за вечер 9 стаканов, и в каждом было что-то подмешано». «Перестань фиглярничать», — пробурчал Вульф, ставя на стол пустой стакан. «А что я должен говорить?» — вскипел я. «Что это было пищевое отравление, когда здесь сидит хозяин?» 9 стаканов? Это вы загнули», — уточнил Арчер. «Вы выпили 2 или 3?» «Хорошо», — сдался я. «Тогда, наверное, всему виной загородный воздух. Я только знаю, что у меня болела голова, а желудок предупреждал все отгрузки прекратить. Теперь вы спросите, обращался ли я к доктору. Должен сказать, мистер Арчер, что я могу обидеться, а стоит мне обидеться, я начинаю умничать, а тогда уж можете обидеться вы. И чего мы этим добьемся?» Окружной прокурор засмеялся. Его манера смеяться резко отличалась от манеры Сперлинга. Если тот гоготал, то этот подхихикывал. Но ему этот смех как будто подходил. Никто, однако же, его не поддержал, и, похихикав немного, он виновато посмотрел по сторонам и обратился к Джеймсу Сперлингу. «Надеюсь, вы не думаете, что я отношусь к происшедшему без должной серьезности. Это весьма прискорбная история, весьма». «Еще бы», — согласился Сперлинг. Арчер кивнул, как будто как-то подергал губами. «Весьма прискорбная. Буду с вами совершенно откровенным, мистер Сперлинг. Тем более в присутствии мистера Вульфа. Ведь он, по вашей просьбе, продолжает действовать в ваших интересах. Обязательно докучать людям вашего положения и статуса. Такой политикой моя служба не руководствовалась никогда. И я считаю, что это разумно. Мы рассмотрели вашу версию о том, что мистер Ронни был сбит машиной насмерть где-то в другом месте, а потом тело привезли сюда и спрятали на вашей территории. Но мы не можем... То есть мы выяснили, что все произошло иначе. Он сошел с поезда в Чепако в 9:23. Таксист довез его до входа в ваше владение и видел, как он зашагал по дорожке. Мало этого, есть несомненные доказательства того, что он был убит, сбит машиной на вашей дороге, примерно в 30 фунтов от моста по эту сторону ручья. Эта версия еще разрабатывается, но улик уже достаточно. Если хотите, я пошлю за человеком, он посвятит вас в детали. «Не надо», — сказал Сперлинг. «Можете ознакомиться с ними в любое время. Мы полагаем, что машина шла на восток. Мы осмотрели еще не все находящиеся здесь машины. Не исключено, что это была какая-то посторонняя машина, ехавшая со стороны шоссе. Но эта теория, как вы понимаете, наименее приемлема. Впрочем, мы от нее не отказываемся и, говоря откровенно, отказываться не видим нужды, пока не будет доказано обратное». Арчер снова подергал губами, видимо, обдумывая слова, которые просились наружу, и решил их выпустить. «Относиться к внезапной насильственной смерти с небрежением этого моя служба при всем желании позволить себе не может. В таком случае нам пришлось бы держать ответ не только перед своей совестью и жителями округа, которым мы служим, но и перед, я бы сказал, другими кругами. Нам уже звонили из Нью-Йорка, тамошние власти предлагают нам помощь. Они предлагают ее самыми добрыми намерениями, и мы готовы ее принять. Но я говорю это, чтобы вы поняли, что смерть Ронни не просто мое личное дело. А отсюда моя ответственность, само собой, возрастает. Надеюсь, я понятно излагаю». «Абсолютно», — подтвердил Сперлинг. «Значит, вам понятно, почему мы тщательнейшим образом выясняем все детали. Собственно, так мы поступаем всегда. Но в данном случае мы особенно внимательны. Как вы знаете, мы скрупулезно всех здесь допросили, включая прислугу, и пока не получили никакого объяснения происшедшему. Никто ничего не знает, за исключением вашей младшей дочери. Она признает, я бы сказал, утверждает, что попросила Ронни приехать этим поездом и встретиться с ней в определенном месте неподалеку от вашего дома. Никто, Вульф хмыкнул. Мисс Сперлинг не просила его приехать именно этим поездом. Она попросила его приехать. А этот поезд он выбрал сам, потому что ему так было удобнее. «Прошу прощения», — поднял руку Арчер. «Во всяком случае, он явился по ее вызову. Итак, он приехал этим поездом вовремя. Сразу взял такси от станции до ваших ворот 6 или 7 минут, значит, он оказался там в 9:30, может быть, минутой позже. Возможно, он сразу направился к месту свидания, возможно, замешкался на подъездной дороге. Этого мы не знаем». Арчер поворошил лежавшие перед ним бумаги, заглянул в одну из них и снова откинулся на спинку кресла. «Если он замешкался, не исключено, что в минуты его гибели ваша дочь была на месте свидания. Она намеревалась быть там в 9:30, но ее задержал разговор с сестрой, и она немного опоздала. Она полагает минут на 10, самое большее 15». Это подтверждает ее сестра, видевшая, как она вышла из дому. Если Ронни замешкался, к чему все эти подробности? Перебил его Сперлинг. Без них не обойтись, отозвался Арчер. Если Ронни замешкался, а ваша дочь была на месте свидания в минуту его гибели, почему она не слышала сбившие его машины? Она утверждает, что не слышала. Эти ее слова мы тщательно проверили. Место наезда находится чуть вниз по холму, на прямом участке дороги, недалеко от ворот. Место свидания находится за небольшим пролеском, и оттуда звук, идущий вниз машины, слышен едва-едва. Даже если машина едет вверх к воротам, ее не так просто услышать. А вчера вечером еще дул северо-восточный ветер. Поэтому, возможно, что Ронни погиб, когда ваша дочь ждала его в условленном месте, но ничего не услышала. «Черт подери, зачем столько об этом говорить?» Арчер сохранял терпение. «Потому что больше нам говорить просто не о чем. Кроме заявления вашей дочери, у нас нет для следствия буквально ничего. Никто ничего не видел и не слышал. Показания мистера Гудвина чисто отрицательные. Он уехал отсюда 9:50. Арчер же взглянул на меня. Надеюсь, вы точно назвали время?» «Да, сэр. У меня есть привычка, когда сажусь в машину, всегда сверяю часы на панели с наручными. Было ровно 9:50. Арчер снова повернулся к Сперлингу. «Итак, в 9:50 он поехал в Чапакуа, чтобы позвонить, и по дороге ничего не заметил. Через 30 или 35 минут он вернулся и опять-таки ничего не заметил. Следовательно, его показания чисто отрицательные. Кстати, его машину ваша дочь тоже не слышала. По крайней мере, она этого не помнит». Сперлинг хмуро смотрел на него. «Я все равно не понимаю, зачем столько внимания уделять моей дочери?» «Я здесь ни при чем», — возразил Арчер. «Таковы обстоятельства». «Какие обстоятельства?» «Она была близкой приятельницей Ронни. По ее словам, они не были обручены, но виделись часто. Их отношения были темой семейных споров. Именно поэтому вы обратились к услугам Нира Вульфа, и он мелкими делами не занимается. Именно поэтому он вчера приехал сюда, он и его не поэтому. Он хотел, чтобы я оплатил ущерб, нанесенный его оранжереей. Да, он считал, что между его работой на вас и разгромом оранжереи есть связь. Всем известно, что из дома его калачом не выманишь. Вся семья долго совещалась. Никто не совещался. Говорил все время он. Настаивал, чтобы я оплатил ущерб. Арчер кивнул. «Да, в этом все сходится. Кстати, до чего вы договорились? Будете платить?» «Разве это имеет значение?» – поинтересовался Вульф. «Может и нет», – признал Арчер. «Просто раз вам было предложено провести расследование и по второму делу...» «Ладно, этот вопрос я снимаю, если вы считаете его неуместным». «Я могу ответить», – заявил Сперлинг. «Ущерб я оплачу, но не потому, что считаю себя обязанным. Лично я этот разгром со мной или с моими делами никак не связываю». «Меня это вообще не касается», — еще раз признал Арчер. «Но факт остается фактом. Вчера произошло нечто, заставившее вызвать сюда Ронни и сказать ему, что между ними все кончено. Она объясняет все тем, что их дружба приносила ей слишком много неудобств, и она решила положить этому конец. Возможно, так все и было. Даже не могу сказать, что к такому объяснению я отношусь с недоверием. Но имеется крайне неудачное стечение обстоятельств, крайне неудачное. Она приняла это решение в тот самый день, когда Ронни было суждено умереть насильственной смертью при необъясненных обстоятельствах и при полном отсутствии виновного». Арчер наклонился вперед и заговорил со всей сердечностью, на которую был способен. «Послушайте, мистер Сперлинг, вы прекрасно знаете, что я не хочу вам докучать, но я выполняю свой долг, несу определенную ответственность, к тому же работаю отнюдь не в вакууме. Не знаю, многим ли известно, что Ронни приехал сюда по приглашению вашей дочери, но кому-то это известно, наверняка. В доме сейчас 3 гостя, один из них известный радиокомментатор. Люди обязательно будут думать, что между этим приглашением и смертью Ронни есть связь. И если я закрою на это глаза, стул подо мной может здорово закачаться. Это убийство я должен раскрыть, и я его раскрою. Я выясню, кто убил Ронни и почему. Если окажется, что произошел несчастный случай, никто не будет так рад, как я, но я должен знать имя виновного. Нас ждут неприятные...» Арчер остановился, потому что широко распахнулась дверь. Все дружно повернули головы на вошедшего. Им оказался Бен Дайкс, глава детективов округа, а за его спиной стоял экземпляр, которого угораздило родиться не в этой стране, лейтенант Кон Нунан из полиции штата. Выражение его лица мне не понравилось. Впрочем, оно мне не нравилось никогда. «Да, Бен?» – нетерпеливо вопросил Арчер. Понятное дело, он был раздражен, его прервали в середине ответственной речи. «Должен вам кое-что сказать», – объявил Бен, приближаясь. «Что?» «Может, лучше наедине?» «Зачем? Нам нечего скрывать от мистера Сперлинга, а Вульф работает на него. Что случилось?» Дайкс пожал плечами. «Мы закончили осмотр машин и обнаружили ту, что совершила наезд. Ее осматривали последней. Она запаркована сзади. Это машина Нира Вульфа». «Никаких сомнений нет. Это она!» – исторг радостный вопль Нунан.